Подойдя к своему столу, Хьюго взял с него папку, в которой была парочка небольших листов с докладами от тех людей, что сегодня ночью дежурили на стене. Быстро просмотрев их глазами, тот доложил: ну хоть тогда и темно было, но там ничего особо и не было. Сам взрыв произошел вплотную к воротам, мальца же нашли в 5 метрах от них, следов какого было взрывного устройства не осталось, кроме огромного черного пятна на вратах, которые завтра будут отмывать заключенные, закончил доклад тот. Хех, а ты молодец, быстро сориентировался, усмехнулся, а заодно похвалил юношу старик, значит тебя сюда не только благодаря связям направили. На что Хьюго не ответил, а просто показал улыбку, довольно натянутую. Ну конечно, не все молодые люди готовы провести свою жизнь в подобном захолустье в компании всяких зэков, подумал старик. Тук-тук. Тем временем кто-то постучался и вошел в кабинет. И этими кем-то оказались человек из отряда гарнизона Булл и тот самый вторженец. Хаем, а он сейчас куда живее выглядит, подумал капитан, и присел за стол, пронзительно уставившись на этого мальчишку со странной внешностью, возможно темная кожа, это последствия неудавшегося взрыва. А с глазами тогда что, странный он какой-то, ну, я тебя слушаю. Ну, это, какой сейчас год, дед? Сходу задал вопрос мальчишка, на что получил свой ответ. 842. Че что? Немного удивленно и даже взволнованно, спросил тот, а где я сейчас нахожусь? Северный округ стены Мария, Нарака твердым голосом ответил капитан, после слов которого малец немного приуныл. Ну говори уже, парень, все что тебе известно. Хаем. Протянул мальчик, так, меня зовут Ал, да просто Ал. Мне. Посчитал что-то на пальцах. Уже 6 лет, родился в Шиганшине в 836-м, вот, а Нарака, это вообще где, и где мои родители? Если Шиганшина на юге находится, то Нарака наоборот, далеко на севере, попытался дед попроще как-то объяснить, а твои родители? Не понял, нет, скажи лучше, что ты помнишь из последнего, что с тобой произошло в последнее время, задал вопрос уже начинающему реветь ребенку. Я гулял у себя во дворе, в то время пока мои родители были на работе, а потом какой-то мужчина подошел и, не помню, да дальше все словно в тумане. Вот как, значит возможно действительно кто-то мог накачать его наркотиками. Эх, ладно уж, Хьюго, найдите для мальчика более-менее пристойную камеру, не хватало мне еще тут слез с соплями, спокойно проговорил капитан своему подчиненному, а утром отправите его в поселение номер 7 для детей и подростков, пусть уж там с ним разбираются. Ты слышал его, Булл сказал Хьюго гарнизоновцу, на что тот ответил очередное вялое есть и вывел мальчика из кабинета. Капитан, вы уверены, что стоит вот так просто отпускать мальчика? Все в порядке, малец точно ни в чем не виноват, видимо кто-то решил просто того использовать как разменную монету, правда непонятно для чего. В этот раз обойдемся простым докладом выше, а там пусть сами разбираются. Все-таки наше дело, это следить за работой заключенных и порядком в округе, а не заниматься поисками всяких бандитских группировок, сказал Вильям унтер-лейтенанту, после чего надел свой плащ и пошел на выход, при этом про себя думая, не знаю, что ты пытался скрыть, пацан, но я уверен, что ты точно не при делах, живи пока, да не делай глупостей. Вильям за свою жизнь повидал много бедолаг, которых осудили за то, что они не совершали. В эту категорию входили, и дети, и тех так же, как и взрослых мучили на допросах всякие душегубы. Именно такие сцены с невинными душами Вильяму надоело наблюдать, точнее ему надоели кошмары, которые снились каждую ночь уже на протяжении многих лет, в которых он видит лица тех невинных детей, которых собственноручно осудил за провинность и направил на допрос к душегубам. Пусть хоть таким способом он хоть этому ребенку поможет расцвести. Глава 3. Ну что ж, я конечно не актер, но Оскар за впервые отыгранную роль ребенка-потеряшку мне точно полагается. Вон, даже вопросов особо не задавали, если, конечно, не смотреть на тот факт, что старик, судя по тому пронзительному взгляду, мне определенно ни на йоту не поверил. Хотя какая разница, прокатило же. Теперь вот сижу в темнице сырой, точнее уже не сырой, а вполне себе сухой и даже со всеми базовыми принадлежностями для жизни обычного заключенного, в которую входит одноместная кровать, 1 штука, небольшая тумбочка, 1 штука, стол с зажженной свечкой, 1 штука, Стул, одна штука. Дырка в полу, прикрытая деревянной крышкой. КХМ, ну сами знаете для чего. Уж простите, сударь, но белого трона достойно только знать. Условия тут куда лучше, чем были в той темнице, где я пробудился впервые в компании трубца. А это уже значит то, что моя кривая импровизация прошла успешно. Да и по кровати можно сразу понять, что это как минимум камера для VIP-персон. Изучал я камеру, что находилась на втором этаже, куда привел меня охранник Булл. Ну что ж, что мы в итоге имеем? Пробормотал я, присев на кровать. Сейчас 842 год, а значит до канона, в котором Титан-Колосс покажет себя и пробьет стену, еще третьего года, если мне не изменяет память. Все-таки этим аниме и мангой я увлекался в далекие школьные годы. И если один сезон аниме я еще более-менее помню, так как пересматривал его множество раз, то о всех тех мутках, которые происходили после него и до событий с марлийцами, я почти ничего не знаю. Точнее знаю общий сюжет, так как читал его в манге и тот факт, что Эрен там что-то мутил у марлийцев и в итоге все и вся к уничтожению привел или там как-то по-другому было. В общем, я, мягко говоря, ни хера и не помню, а значит нужно как-то воспользоваться знанием канона первого сезона себе на пользу. И как это сделать? Не припоминаю, чтобы кто-то из темнокожих относился к элдийцам, а значит не факт, что самая обычная сыворотка Титана на мне сработает, да и вообще, с чего начать то. Осмотрелся я вокруг, дабы узнать ответ хоть у кого-нибудь. Ох уж эта армейская привычка, не знаешь, что нужно делать. Посмотри, что делает твой товарищ и повторяй за ним. Хотя осмотр окружения дал мне ответ на мой вопрос. Ну да, для начала нужно отсюда выбраться. Дед, это место, точнее этот округ стены Мария, назвал Наракой. И он находится на севере, а значит, начал я мысленно представлять большой плюс-плюс, на концах которого находились север, юг, запад, восток. Так, если Шиганшина на юге, а Нарака на севере, значит, я нахожусь в полной заднице. Просто блеск. Сделал себе довольно сильный фейспалм по лицу. Получен урон. Жизнь. 1. Наблюдал я во время своих дум на эту внезапную табличку на периферии зрения. Точно. Совсем уж про тебя забыл, система. Мысленно включил интерфейс и открыл заново свой статус «Я», в котором кроме состояния и физической энергии, которые соответственно показывали хорошее самочувствие и полностью заполнившуюся шкалу сил, ничего и не поменялось. ХМ, значит это и должно мне помочь собрать всех покемонов. И как это работает? Изучив не особо выделяющиеся характеристики, а также умения, которые пребывали в количестве третьих штук, я не стал проверять так называемую регенерацию протыканием руки посторонними предметами, я ж не мазохист какой-нибудь, а приступил сразу к тестированию инвентаря. Если еще проще, подошел к столу и взял в руку зажженную свечку, а после, не зная, что делать дальше, представил, будто она исчезает и блеск, теперь вообще без света остался. Да так называемая зажженная свеча исчезла, оставив меня в темноте, которая освещалась лишь лунным светом из небольшого решетчатого окошка. Кстати, во время этого действия я также почувствовал небольшую, но моментальную потерю моральных сил, да и стало как-то немного печальнее, что ли. Просто прекрасно. Использование умений вызывает депрессию, установил я, после того, как использовал еще раз способность, и та самая зажженная свеча появилась в руке, вернув свет в комнату, но не в мою душу. Заглянув еще раз в статус, отметил, что энергии души осталось всего 20/40, а также в описании это говорилось, что полная трата энергии до ноль ведет к истощению, оказывается, моральных сил. То есть получается, если энергия уйдет в ноль, я вообще впаду в глубокую депрессию. Вот же щиеет. Выругался я громко вслух иностранным словом, которое никто не поймет в этом мире. ХМ, даже как-то полегче стало. Своим воплем я никого так и не разбудил. А кого будить то? В остальных камерах поблизости никого и не было. Вот что значит VIP-персона. Попытался поднять себе настроение хотя бы таким мелким фактом, но нет, не сработало. Ясно, а как поднять эту энергию души? Задался я логичным вопросом, еще раз присев на кровать. Ведь если физическая энергия восстанавливается, грубо говоря, поеданием пищи, то это тоже возможно как-то восстановить. И раз не работает возможность самостоятельного поднятия моральных сил такими небольшими фактами, как «Ура, я живой. Я попал в мир аниме и у меня есть система, круто, то нужно копать глубже. Если исходить из научной точки зрения, как объяснял мне один товарищ во время службы, то так называемая депрессия возникает из-за недостатка витамина D, а сам витамин поступает в организм через солнечные лучи. Ага, сейчас бы с моим цветом кожи, да принимать солнечные ванны, вздохнул я, уже лежа на довольно твердой кровати, и принялся дальше прикидывать варианты, или же через кисломолочную, рыбную еду. Вот только ни то, ни другое у меня нет сейчас возможности проверить. А если же дело касается только самой энергии души, что я ошибочно принимаю за депрессию, которая, грубо говоря, может существовать вне тела, то это, пиздец, как сложно. Взлохматил себе волосы я. Сейчас бы мне, человеку, который всю жизнь считал, что после смерти ничего нет, размышлять о смысле бытия. В общем, решено. Первым делом пытаюсь выбраться из этого гулага местного пошива, попутно экспериментируя с солнечными ваннами и едой, а дальше посмотрим, как там канон в виде Ирена поживает. Мало ли, может, я вообще в другую вселенную попал, и в этом мире не марлийцы пытаются захватить мир, а наоборот элдийцы продолжают кошмарить первых вместе с местным фюрером в лице Ирена. Брррр, нет уж, спасибо, не надо мне такого. Все-таки даже тот же округ Нарака, не помню, чтобы он где-то упоминался в манге. В конце концов, придя к определенным мыслям по поводу своего неоднозначного будущего, я уже хотел было лечь спать, но внезапно о себе дал знать еще один вопрос: что мне делать с очком умения? Да, я так и не понял, как мне выучить новую способность. Неужели какие-то особые умения уже прописаны в системе, и чтобы их активировать, нужно поднять уровень? Но тогда зачем было давать одно очко? Хм, задумался я, на этот раз сев в позу лотоса. В некоторых играх была доступна возможность выучить определенное умение посредством повторения одного и того же действия. В общем, обычное заучивание и доведение до автоматизма какого-то определенного действия в реальности. Возможно, это поможет получить возможность выучить умение. Собственно, поэтому я и сел в позу лотоса, чтобы попробовать выучить так называемую медитацию, чтобы иметь возможность восстановить хотя бы таким способом это, которую часто описывают в бесконечных культивационных романах, про всяких монахов, которые впоследствии могли одной соплей вызывать апокалипсисы. Ну, я не начинающий культиватор и поэтому не стал садиться на каменный пол и морозить причинное место, хм, возможно, именно поэтому героев тех романов часто общественность нарекала импотентами. Типа, чтобы почувствовать дзен, нужно познать горечь утраты, а потеря потенции хоть и страшная для мужчины участь, но не такая ужасная для того, кто следует пути монаха. Ну да, молодые начинающие культиваторы решили не следовать первому правилу любого человека – береги честь с молоду. И в итоге поплатились за это. Поэтому, дабы не повторять ошибок этих выдуманных героев, я еще на всякий случай подложил под свою костлявую пятую точку подушку и принялся медитировать вперемешку с глубокими вздохами, а также мысленно представляя, будто внутри меня есть непонятная энергия с тем самым легендарным Динтянем. Бам, подъем, засранец. На выход. Не помогло. С горечью констатировал я, разлепив свои глаза, как только какой-то неизвестный мужик в форме разбудил меня пинком дверь, тем самым открыв ее. Ну, я, недолго думая, быстро, хоть и тяжко, встал, да вышел из уже освещенной светом из окна комнаты, чтобы вновь оказаться в темноте, ей-богу, как в жопе у Н. КХМ, как в жопе, прикрикнул недовольно я, после не самой лучшей ночки. Ну вот серьезно, почти всю ночь познавал дзен и, ничего, ну как так-то? Даже, когда у меня начала убывать физическая энергия по 10 единиц в минуту из-за усталости, а пятая точка познавала боль от твердой поверхности кровати даже через подушку, я все равно держался до последнего, и в итоге, ничего. Восстановилась только после непродолжительного сна, а наоборот, составляла всего половину. Ох, уж лучше бы я спал. Рот закрой, салага, у тебя 2 минуты на то, чтобы умыться, толкал меня в спину этот новый охранник в сторону первого этажа, под насмешливые взгляды других надзирателей, что валяли дурака на других этажах, в итоге приведя меня в душевую. А как же завтрак? Недовольно зыркнул я на того, на что этот мужик даже глазом не повел. Никакого завтрака, тебя уже ждет конвой. Да уж, больно чести много для одного пацана, сказал, а после и цыкнул недовольно тот и, заведя меня под бочку, вынул затычку, из которой полилась все та же ледяная вода. Благо я успел хотя бы одежду, из взрослой рубахи и трусов, снять. Эх, просто прекрасно. Что может бодрить с утра лучше, чем контрастный душ? Только свежая приготовленная яичница, из яиц этого бучего охранника. Да, я хоть и сполоснулся под холодной водой и даже мужественно выдержал эти насмешливые взгляды и хмыки со стороны этого урода, но более не мог терпеть. Поэтому воспользовался очередным приемом шиноби: ударь по яйцам очень сильно, забери одежду и сбеги нодзюцу. И с голой задницей побежал под аккомпанемент воплей этого урода и смеха от других надзирателей, в сторону столовой. Ну, серьезно, меня сейчас никто воспринимать не будет, пока я ребенок, поэтому уж лучше быстренько перекусить, да силушку богатырскую подкопить, чем просто по шапке получить и на голодный желудок поехать в этот новый пансионат для детей. В столовой была парочка бандитской внешности зэков, которые убирали грязную посуду. Видимо, меня разбудили как раз после завтрака. Но так как времени совсем не было и на хвосте уже были надзиратели, я быстро отыскал взглядом одного довольно упитанного мужика в поварской одежде, который в руках держал знакомый большой тазик с едой. Вот и недолго думая, я со скоростью пули подбежал к нему и, пока тот находился в непонятках из-за какого-то темного глазадого шкета, применил повторно тот же самый прием, что и ранее. После чего тазик благополучно упал и оттуда прямо на пол вылилась каша, рисовая, с мясом. В общем, я не смог это проконтролировать и начал есть чуть ли не прямо с пола. Чувство достоинства или же само понятие приличия. ПФФ, только не для меня. Унюхав подобную теплую пищу, я действительно не смог контролировать свой голод. И за все эти поступки я получил ничего. Возможно, на моих преследователей в виде надзирателей так повлияла сценка из мелкого, очень худого, темнокожего ребенка, поедающего руками с пола, но они даже не стали прерывать и даже задержали того самого урода охранника и зэка в поварской форме, которые со слезами на глазах хотели надавать парочку тумаков мне, за что я им был благодарен. И вот, довольный и наевшийся, я спокойно вымыл руки, надел свою ветхую одежду, да пошел в компании двух надзирателей, что вывели меня наружу. И как только в нос ударил свежий воздух, а также солнечный свет ударил по глазам, я понял, вот она благодать. И я увидел наконец то место, где находился. Обычный небольшой замок с растительностью и небольшими холмами вокруг, а также, да, та самая легендарная стена, стена Мария. Глава 4. Ну что ж, можете поздравить меня. У меня появился личный экипаж. На радостях думал я, пока меня пихали в средневековую кутузку, в которой помимо твердых скамеек хоть и были небольшие решетчатые окошки, но что-то увидеть через них не представлялось возможным из-за грязи на стекле. Ну да ладно, это куда лучше, чем если бы меня начали перевозить в какой-нибудь клетке, как животное. Да и как только закрыли двери этой передвижной темницы, которые были позади экипажа, я заметил на них такие же решетчатые окна, только уже чистые. Похоже, не мне одному было интересно знать, что представляет из себя эта территория. Поэтому, как только кутузка начала отъезжать, я принялся наблюдать за местностью, попутно набивая еще больше синяков на пятой точке, при каждой новой кочке. Да, было интересно смотреть за почти нетронутой природой, так как мы пребывали в основном в лесистой местности. Наверное, так специально проложили дорогу, чтобы такие умники, как я, не могли запомнить местоположение тюремных крепостей. Вот и наскучили, минут за 20, в итоге мне эти все леса, будь они хотя бы, как тот самый легендарный лес гигантских деревьев, то трата времени на созерцание подобной красоты того бы стоила, но у меня были и поважнее сейчас дела. Как показывает один пункт из моего кривого плана, у меня появилась отличная возможность принять солнечную ванну, частично. Поэтому, воспользовавшись умением инвентарь, я достал ту самую свечку. Я уж не стал экспериментировать с самой повозкой. Мало ли получится так, что вместо того, чтобы переместить один железный небольшой прутик от решетчатого окна, в итоге вся повозка переместится в инвентарь. Тогда уж будет довольно проблематично объясняться перед моими конвоирами, которых в количестве насчитывалось 2 штуки. В общем, потратив 10 эт, я подставил свое лицо к свету из окна, а после предпринял очередную попытку медитации. Только в этот раз целью было не просто представить мистическую энергию внутри тела, а наоборот, попробовать поглотить солнечную. И в итоге, успех, частичный, ну да, частичный, так как это хоть и не начало восстанавливаться, но самочувствие, а именно та самая депрессия начала вроде как убывать. Поэтому, почувствовав небывалый успех в своих начинаниях, я начал повторять то, чем занимался прошлой ночью, а именно одновременно поглощать и прогонять энергию по всему телу, прямиком через этот непонятный динтянь в лучших традициях культивирования. И вот буквально, спустя весь остаток пути, у меня, мать его за ногу, это получилось. И пред глазами появилась долгожданная надпись. Вы прочувствовали солнечную энергию и частично поглотили ее. Желаете ли потратить 1 очко навыка и закрепить умение поглощения энергии? Да, нет. Естественно, я мигом прожал «да», и когда меня со слезами на глазах из кутузки вытаскивали конвоиры, только после этого я осознал свою ошибку. Да, за долгое время пути, которое составило около 6 часов, пришлось попотеть и буквально уйти в нирвану, прерываясь только на болезненные толчки от кочек на дороге. Я даже хотел закончить с практикованием этого непонятного, придуманного мной на коленке, культивационного метода, но благодаря статусу, в котором показывалось, как со скоростью улитки, но восстанавливалось фет, я продолжал. Так раз все хорошо, то в чем же я налажил? Естественно в том, что не допер до той мысли, что можно и без траты драгоценного единственного очка умения поднимать свою эт, занимаясь одной лишь медитацией при свете дня. А теперь, что делать? Не думаю, что мне будут давать новое очко умения при каждом поднятии уровня, а уж как его теперь поднимать? Не убивать же каждого встреченного человека. Думал я, смотря с гастрономическим интересом на какую-то бабку в форме, которую мысленно уже кромсал на лоскуты, БРР, мысленно отключил интерфейс и саму систему. Да уж, не стоит злоупотреблять подобным, а то она скоро из меня корейского мясника, живущего ради опыта, сделает. Хелен Бернхат, бывшая капитан ВП и ныне заведующая колонией номер 7 для детей и подростков, стояла напротив новенького седого темнокожего ребенка, которого привезли из одной из тюрем на окраине округа Нарака. Сейчас она находилась возле открытых входных ворот, что отделяли округ Нарака и территорию перед стеной Роза. По докладам, что ей заранее прислали рано утром, сообщалось, что ребенку около 6 лет и его использовали под влиянием наркотиков скорее всего для подрыва ворот. Да уж, странные дела нынче происходят. Похоже, скоро определенно произойдет что-то страшное, думала уже довольно старая женщина, смотря на ребенка перед ней, дикий взгляд которого пробирал аж до костей. Конечно, по сравнению с титанами, тот не вызывал должного ужаса, но все равно неплохо бодрил. Но благодаря 2 конвоирам, которые отвлекли ее внимание от мальчика ради подписания документа о доставке, она смогла сохранить свою стойкость, и когда заново перевела внимание на мальчика, тот уже спокойно стоял и рассматривал незаинтересованным взглядом своих странных фиолетовых глаз 50-метровую стену. Хех, ну тут любой человек от мала до велика будет как минимум удивлен высотой таких стен. Эй, малыш, тебя как зовут? Решила женщина мягко обратиться к ребенку. Воспитатели порой слишком серьезно относятся к своим обязанностям по воспитанию будущих работников и солдат, но и мягкость должна иногда хоть от кого-нибудь исходить, чтобы из детей не получались бездушные станки для производства, а также машины для убийств. Да и судя по докладу, а также внешности, этому мальчику определенно нужна поддержка после всего пережитого ранее. «Я не малыш, мне уже 6 лет», гордо поднял голову вверх мальчишка, стойко смотря прямо в глаза женщине, чем сломал ее первое представление о нем, и зовут меня Ал. «Лучше скажи, женщина, как долго отсюда добираться до Шиганшины, вот, мне нужно вернуться к родителям», — продолжил тот бойко смотреть на женщину. «Ал, значит», — отметила у себя в разуме женщина имя этого интересного мальчишки, которого определенно с этой странной внешностью теперь не забудет. «Ну, Ал, мы находимся далеко на севере», — развела руками Хелен, а после указала рукой за пределы стен Мария, где предположительно находился округ Утопия, «и если ты хочешь попасть в Шиганшину, то тебе потребуется минимум несколько месяцев, чтобы добраться до нее по прямой». «Отлично. Спасибо за ответ, женщина», — поблагодарил Ал женщину и пошел к открытым вратам. «А ну стоять, храбрец», — остановила женщина Алла, взяв того за плечо. «Ты небось голоден?» — спросила она, На что у ребенка откликнулся его желудок громким урчанием, заставив того немного покраснеть или побагроветь. «Давай так, я отправлю людей за твоими родителями, и они сами приедут тебя забирать. А ты пока побудешь некоторое время у нас в колонии. Все равно путь туда и обратно скорее всего займет 3-4 месяца». Ловко закинула женщина удочку, на что мальчишка на удивление быстро в нее попался. «Хаем, это было проще, чем я думала», – размышляла об этом Хелена, помогая Алу залезть в карету. «Все-таки похищение детей – это не редкость. Как правило, их крадут за долги, а самих родителей под нож. Конечно, родители не всегда погибают, а бывают даже те, кто за наркотики или деньги продает своих детей в рабство, мерзость». Но видя удивительную внешность мальчика, женщина с грустью понимала, что если его родители также имеют такую редкость, то они либо уже мертвы, либо ублажают какого-нибудь аристократа в королевском городе, где этой мерзостью просто кишмя кишит. Но Хелена все-таки отправит кого-нибудь проверить Шиганшину, вдруг они все еще живы. «Кстати, Ал, а какая у тебя фамилия?» Невзначай спросила, сидя в уже едущей карете, женщина мальчика, пытаясь таким способом выцепить больше информации. Фамилия. Что это такое?» В непонятках просил тот, глянув на Хелену вопросительным взглядом. «Эх, неважно», вздохнула та, понимая будущую головную боль от воспитателей по поводу этого мальчика. «А что такое, это колония?» Продолжал играть наивного мальчишку я, пытаясь вызнать некоторую информацию о месте, где мне придется жить неизвестное количество времени. И да, я действительно вначале всерьез думал самому отправиться в путешествие, дабы в одиночку добраться до первой, упадшей в будущем, стены в районе Шиганшины. Уж настолько сильно хотелось увидеть тот самый город из аниме. И возможно, не останови меня та бабка, я бы так и поступил. Но в тот момент, как она меня остановила, я понял, что я буду делать один без еды и воды. Выживать, как Маугли. Ну, у того хотя бы друзья животные были, а я один, хоть и с системой. Или же буду жить на одной солнечной энергии, да скрываться от всех опасностей по пути к Шиганшине. В общем, я решил пока подкопить силушки богатырской, да одолжить чего-нибудь полезного, что пригодится в будущем пути. Зря что ли очко навыка потратил, ради будущего тестирования инвентаря. Кстати, о новом умении, оно оказалось куда эффективней, чем я предполагал, поэтому очки навыков стали еще драгоценнее. Но также я понял, что невыученные навыки тоже можно использовать, но они будут не такими полезными, как те, которые закрепились благодаря потраченному очку навыка. Поглощение энергии. Ур. 1. Теперь вы можете поглотить энергию, исходящую от света, и переработать ее в эд. Пассивное. 0,1. Сёк. Активное. 1. Сёк. В общем, теперь можно не париться, а это и приступать к полноценным тренировкам с инвентарем. Это колония для таких же потеряшек, как и ты, начала объяснять мне грустным голосом Хелена, пока я думал о всяком разном, да посматривал в окошко на широкие поля, в которых работали бандитской внешности люди. Мы находим сирот и отправляем в нашу колонию, чтобы воспитать из них полноценных жителей нашего мира. Мы даем им возможность стать кем-то другим, чем просто бандитом с большой дороги. Ну да, красиво говорит, вот только соседство с зэками как-то не особо впечатляет. Все так же продолжал наблюдать я в окошко. Тем временем, женщина продолжила говорить дальше. Наши ребятишки смогли даже стать отличными поварами, торговцами, врачами, солдатами и многими другими. А также некоторые из них смогли стать ремесленниками и уехать в промышленный город. Внезапно закончила свою речь. Ну а я же заинтересовался последними ее словами, неужели очередная уловка? Промышленный город, что это? Спросил с интересом я. Ну да, попался я на твою уловку, мать, не томи уже. Вскрикнул внутри от нетерпения я, когда-то решила дальше молчать. Но, видимо, мой пристальный взгляд все-таки помог развязать ей язык. Ох, язык мой, враг мой. Тяжело вздохнула та и продолжила с улыбкой на губах, хотя ты бы все равно это узнал от своих будущих соседей. В общем, если кратко, то промышленный город – это обитель всех мастеров, а также место, где было создано и до сих пор создается все оборудование, что сейчас используется почти во всех войсках и позволяет сражаться с титанами. Громко закончила свою речь она, а после с хитринкой в голосе продолжила, А если хочешь узнать больше, то попробуй сам стать ремесленником. Неужели она думает, что сможет у такого ребенка с мозгами взрослого человека вызвать какое-то предвкушение? Черт возьми, да она чертовски в этом права. Город ремесленников, место, где производят, а также создают всякое разное вооружение для армии. Я просто обязан его посетить. Тем временем я вдалеке начались виднеться ворота со множеством домиков. Кажется, мы приехали. Глава 5. Прошло 25 лет. Спустя столько времени, благодаря королю-герою, что множество раз спасал человечество от нападок демонических монстров, которых в народе прозвали «титанами», в очередной раз он доказал свою состоятельность и, собрав людей, построил, с тех пор в стране продолжал процветать мир и покой. Наверное, уже в пятый раз от скуки вычитал я из довольно старой книжки, которой, наверное, столько же лет, сколько и Парадизу, продолжая с затекшими мышцами и отбитой попой ехать в одном из ящиков с оружием, точнее без оружия, так как будь оно в нем, я бы тупо не вместился, а так умение инвентаря как всегда решило эту проблему. Так куда я иду? Естественно, в промышленный город, в колонии, да, не в лагере, не в детском саду, а в колонии для несовершеннолетних я провел 3-го месяца. Тогда та бабка по имени Хелен, которая привезла меня туда, своим хорошим отношением заставила притупиться мою бдительность, из-за чего в свою первую встречу я получил нехилый подзатыльник от какого-то хмурого хмыря из-за моего фамильярного отношения к нему, которому меня сдала бабка и который чуть позже стал моим воспитателем. Хотя воспитатель — это слишком мягко сказано, тут скорее уже реальный такой надзиратель, которого специально обучали быть ужасно строгим с детьми. Сейчас, вспоминая те мимолетные деньки в той тюрьме, где я впервые очнулся в этом мире, я понимаю, что те надзиратели из тюремного округа Нарака были не настолько строги и дисциплинированы, по сравнению с воспитателями. Хотя тут есть и другая сторона медали. Все-таки приучить к дисциплине ребенка намного проще, чем того же взрослого, особенно взрослого, находящегося в месте, построенном для приманки титанов. Да я все-таки дошел до той мысли, что округ Нарака – это не просто тюрьма, а наоборот, подстраховка, на случай вторжения гигантов. Все-таки потерять каких-то уголовников не так обидно, как полноценное население. Да и задумываясь сейчас о той самой операции по восстановлению стены Мария, в которой, как говорилось в аниме, после падения стены Мария на смерть отправили 20% населения из-за нехватки продовольствия. Возможно ли то, что их не просто отправили на корм титанам, а наоборот распределили по разным сторонам 3 других округов стены Мария, которые не были затронуты колоссом? Да, теория безумная, но и потеря 250 тысяч человек посредством отправки тех на корм титанам тоже выглядит довольно безумным фактом. И естественно, пока люди, распределенные на 3 группы, добирались до запада, востока и севера стены, не обошлось и без жертв, ради отвлечения внимания титанов и соответственно общественности. В общем, картина выглядит очень запутанной с этими округами, впрочем, в будущем я и сам буду способен распутать этот клубок. Продолжая говорить о колонии, в ней в основном учили детей дисциплине, но так как я человек военный, с этим проблем никаких не возникало. Скорее возникли проблемы уже с другими детьми. Если кратко все это охарактеризовать, то колония состояла из множества небольших домиков, в которых проживало по 30 детей и подростков, где за главных выступали так называемые воспитатели. В общем, заселили меня в первый день в один из таких домиков, но так как на дворе был только полдень, все ребята в это время находились на рабочках. Поэтому я решил время не терять, да приступить к долгожданной тренировке инвентаря, благо пока светло было и поглощение энергии отлично дополняло эту небольшую тренировку. Конечно, тогда это мало принесло каких-либо результатов, тем не менее я узнал пределы инвентаря, а точнее то, что их нет, и все зависело только от моей характеристики силы и воображения. Ну, вообразить требовалось только то, что нужно было засунуть в инвентарь. Например, захотел себе оставить на память часть стенки от какого-нибудь здания, вообразил, будто определенная часть нее исчезает, прикоснулся к ней и пуф, часть исчезла, явив твоему взору отличный вид на чьи-нибудь аппетитные формы. КХМ, нет, я не извращенец, просто как-то вечерком решил прогуляться, да на прогулке наткнулся на женские бани, где как раз принимали водные процедуры воспитательницы женской половины колонии, вот и пришла идейка протестить инвентарь, конечно, исключительно с эстетической точки зрения. Мне ж все-таки только 6 лет и думать о чем-то подобном еще рано. Короче, единственное, что ограничивало способность, это небольшая характеристика силы, а значит, нужно было найти способ стать сильнее без условий, касающихся только поднятия уровня. Эх, вспоминая то самое время, я действительно не осознавал, какой мне достался чит, в подарок которому шло еще и проклятие. Что за проклятие? А дело было так, сижу я, значит, под вечер, медитирую, и вот приходят ребята с рабочки вместе с воспитателем, все тихо построились, никто даже внимания на меня в этот момент не обратил, так как всех построили по росту, я, как самый мелкий, решил встать в конец. Ну ничего удивительного, все-таки дети тут были как минимум до 12 лет возрасту. Как раз таки самые старшие стояли впереди, а младшие наоборот. Вот под гробовую тишину мы и направились куда? Правильно, в столовую. Все проходило нормально, мы все зашли в большое здание, где встали в очередь за едой. Взяли по тарелке какой-то каши, расселись по столам, все тихо, чинно, никто никому не мешает. В тот момент я даже не знал, похвалить мне хмурого воспитателя, что тогда с очень серьезным лицом разглядывал ребят за такую отменную дисциплину, или же наоборот, пожурить того за то, что воспитывает в детях такое сильное покорство страхом. Но все решилось как раз в тот миг, когда этот хмырь ушел в другую комнату, предназначенную для других воспитателей. Именно в этот момент ко мне подошли трое ребят, которым было лет по 12, в общем, самые старшие в нашей небольшой группе. Народ, что находился со мной за одним столом, напрягся и перестал бить ложками по тарелкам, а я уж смекнул, что добром дело не кончится. Ну и вот, когда я хотел было насладиться то ли похлебкой, то ли хрен пойми чем, один из этих оболтусов плюнул мне в миску со словами: «Слы, черномазый, у нас тут свои правила, и перед тем, как что-то сделать тут, всем новеньким нужно проявить должное уважение к старшим». Поднял тот подбородок вверх, при этом смотря на меня сверху вниз, подбадриваемый своими двумя прихвостнями, что стояли позади него. «Вы же в курсе, что детям свойственно иметь куда большую жестокость по отношению к другим, по сравнению со взрослыми?» «Да». «Ну тогда это точно не относится к этим детишкам». «Почему?» «Ну я сам по себе человек не конфликтный, но в тот момент я забыл отключить систему после тренировки с инвентарем. Я уже упоминал, что система предназначена для выполнения миссий в рекордные сроки. В общем, в тот момент я уже не осознавал, что делаю, и тело само собой с криком «Ты меня бя что, сейчас нигером обозвал!» применила прием шиноби номер 2, а после я того и вовсе уложил с прыжка на лопатки, продолжив яростно наносить удары по голове. Осознать все произошедшее я смог только в тот миг, когда от бедняги, который как минимум остался без зубов, молочных, меня оттащил хмурый воспитатель, после чего тот и вовсе потащил меня в какую-то одиночную комнату и, кинув меня туда, сказал остывать. В общем, обычный карцер. «Во дела, да», — думал я в тот момент, смотря в маленькое окошко, из которого получился отличный вид на закат. Система способна еще и вызвать инстинкт самосохранения в определенные моменты, вот это да. Серьезно, я буквально готов был убить этого пацана в тот момент, ради выживания. Инстинкт самосохранения я ни с чем не спутаю, так как мне пришлось в прошлом ощущать его слишком много раз. Как это может быть? Неужели эта система решила в наглую воспользоваться ситуацией и срубить халявного опыта для моего поднятия уровня? Мда, надо что-то с этим делать, не хочу прослыть маньяком, убивающим все и вся направо и налево. Само событие на мне никак не отразилось. Ну и сбил ребенка, что на 6 лет старше, ну повыбивал пару зубов, оставив на полу также следы его крови, ну это представление видели и другие дети, и что?